Он быстро глянул на замерзшее, обледеневшее море, и ему показалось, что где-то далеко, на горизонте, маячит огромная неуклюжая морра. Он увидел, как она ждет среди прибрежных валунов. А когда он шел лесом, ее тень упорно пряталась за каждым деревом. То была та самая морра, которая могла сесть на все свечи в мире и заставить померкнуть все краски. Наконец, Мумитролль пришел в свой спящий дом. Воздух в доме был теплый, там пахло мумитроллями, и от шагов мумитролля звякнуло, приветствуя его, хрустальная люстра. Мумитролль взял свой матрас и положил его рядом с маминой кроватью. Тихонько вздохнув, она что-то пробормотала во сне, а что, он так и не понял. Затем, тихонько рассмеявшись, она перекатилась поближе к стене. «Я не принадлежу больше к тем, кто спит», — подумал Мумитролль. «А к тем, кто не спит, тоже. Я не знаю, что значит проснуться и что такое спать». И он тут же мгновенно заснул. И сирень, что цветет летом, укрыла его своей ласковой зеленой тенью.